Глава 17. Три солдата. Когда семейство Стит со своими гостями, включая и Томаса Спенглера, сели обедать, в Итаке лил сильный дождь. Надев плащи и галоши, Бесс Макколей и Мэри Арина отправились в телеграфную контору, чтобы отнести Гомеру поесть. Когда они проходили мимо аптеки, молодой человек, стоявший в соседнем подъезде, окинул их взглядом опытного волокиты. «Эй, красотка!» — сказал он Бесс. «Как дела?» Бесс сделала вид, что не слышит, и только прижалась к Мэри. Но навстречу им по улице шли три солдата. Они шли по улице и дурачились, радуясь, что получили отпуск на ночь, что кругом идет весьма достойная, да такая смешная жизнь. Разыгрывается ее извечная комедия, а сверху льет веселый, освежающий ливень. Они толкали и ловили друг друга, оглашая улицу безудержным хохотом и выкрикивая прозвища, которые они дали друг другу — Толстяк, Техас и Лошадка. Когда три парня завидели Мэри и Бесс, они замерли в благоговейном молчании. Один за другим они склонились в низком поклоне. Девушкам было приятно, но они не очень хорошо понимали, что им делать, как себя вести. «Они ведь только солдаты, Бесс», — прошептала Мэри, — «им здесь так одиноко. Давай остановимся», — сказала Бесс. Девушки остановились прямо против трех солдат. Тот, которого звали Толстяком, выступил вперед, как официальный представитель всей компании, солдатский посланник к девушкам Итаки. «Дорогие дамы», — сказал он, — «мы рядовые нашей прославленной демократической армии и ваши покорнейшие слуги, которые сегодня находятся здесь и надеются быть здесь и завтра, от души благодарим вас за ваши прелестные личики, исполненные такого совершенства и в засуху, и в дождь, каковой мы наблюдаем в текущий момент. Разрешите мне представить вам моих товарищей и ваших преданных почитателей. Вот Техас». Правда, он не из Техаса, а из штата Нью-Джерси. А это Лошадка, он как раз из Техаса. Моя кличка Толстяк. Я из голодного края, и больше всего меня одолевает голод по обществу прекрасных девушек. Как вы на это смотрите? «Ну что ж», — сказала Бесс, — «мы шли в кино». «В кино!» — трагическим голосом воскликнул Толстяк. «А позволено ли нам, солдатам, которые сегодня здесь, а завтра там, сопровождать вас, девушки, в кино? Сегодня день и завтра день, но завтра мы должны вернуться в казармы, к ужасному, но неизбежному ремеслу войны, к святой задаче уничтожения того смертоносного микроба, который чтится погубить человеческую свободу. Сегодня мы... ваши братья, заброшенные в дальние края, и такие одинокие. Хотя нам и положено гордиться своим положением, нам очень тоскливо, ибо и так они родная наша земля. Я попал в мундир американского солдата прямо из закоулков свирепого города Чикаго, раскинутого на сладостной земле Иллинойса. Верните меня хоть мысленно в родимый мой штат и город, а братьев моих в родные места». Будьте снисходительны и к нашей униженной просьбе, ибо мы с вами одна семья, одно человечество. Но если б не война, могли бы так никогда и не встретиться. Сей миг, дитя благих времен!» Солдат, которого звали Толстяком, поклонился, а потом выпрямился снова. «Каков же ваш приговор?» — спросил он. «Как ты думаешь, он ненормальный?» — прошептала Мэри. «Нет», — ответила Бесс, — «ему просто тоскливо. Давай пойдем с ними в кино». «Хорошо, но скажи ему об этом сама, я не сумею». «Мы согласны», — сказала Бесс солдату. «Благодарю вас, милые дамы», — сказал солдат, которого звали Толстяком. «Спасибо», — он предложил руку Бесс. «Значит, пошли?» «Сперва мне надо отнести брату ужин», — сказала Бесс. «Он работает в телеграфной конторе. Это отнимет у нас только минуту». «На телеграфии?» — спросил солдат. По прозвищу Толстяк. «Тогда и я пошлю телеграмму», — он спросил товарищ. «А ты, Техас,